Дорога до Чебесани заняла у них чуть не час. Пришлось ползти по бывшим огородам. Наконец приятели оказались во дворе общественной избы. Замерли возле ветхой двери, приготовились. Изнутри слышались громкие голоса. Алексей взялся за дверную ручку. Калина Агеевич вскинул ружье. Пора. Дверь отлетела, и разведчики ворвались в избу. За большим столом пятеро каторжников резались в карты. «Руки вверх, сволочь! Сдавайся!» Беглые, вместо того, чтобы испугаться, почему-то развеселились. «Хы-хы-хы-хы! Явились, не запылились! Мы тут уж ждать устали!» Алексей сразу понял, что дело неладно, но предпринять ничего не успел. Из-за печки и в окнах показались ружейные стволы. Еще несколько ткнулись сзади в спину. Сопротивляться было бесполезно. Комнату заполнили японцы, низкие, коренастые, в знакомых черных одеждах. Один снял с лица башлык и оказался бакалейщиком Йоэмоном, а точнее капитаном Такигавой. «Здравствуйте, Алексей Николаевич», — сказал он, улыбаясь. «Давненько не виделись». Капитан говорил по-русски без малейшего акцента. «Здравствуйте, капитан. Вижу, ваше произношение сильно улучшилось. Брали уроки?» Такигава хохотнул и тут же бросил презрительный взгляд на Голунова. «Уже растрепал? Вот болтун!» Обезоруженные пленники стояли посреди избы. Капитан одной фразой выгнал каторжных на улицу, сел за опустевший стол и оценивающе посмотрел на Алексея. «Ну как будем жить дальше?» Тот пожал плечами, стараясь казаться спокойным. «По-разному можно». Он был зол на себя, на Голунова, на всех на свете. Вляпались, как последние дураки, два бывалых пластуна. Идиоты! «Если вы убьете начальника округа, больше вам с Сахалина не забрать никого», — попробовал спастись сыщик. «Лавочка закроется на много лет вперед». «Если мы вас отпустим, представим на секунду такую возможность, лавочка тоже закроется», — возразил японец. «Ведь именно для этого вас командировал сюда департамент полиции, не так ли?» «Так, хотя не понимаю, откуда вы это узнали», — соврал Лыков. «Давайте зайдем с другой стороны. В Корсаковской кандальной тюрьме сидят царь и парочка негодяев. Вроде бы они вас интересуют». «Как вам хочется жить», — констатировал Такигава. «Правильно. Именно в этой плоскости лежит возможность договориться. Не желаете ли чаю? Зеленый, хороший. В России такого нет. Когда я жил у вас, очень по нему скучал». «А налейте», — согласился надворный советник. Обстановка в избе неуловима, но изменилась. Пленников не убили сразу, уже хорошо. Кажется, капитан хочет о чем-то договориться. Казнь начальника округа японцам вряд ли на руку. Вот у Голунова дела плохи. Для японцев он предатель. И сейчас Лыкова сажают за стол, а Калину Агеевича Такигава демонстративно не замечает. Им подали чай в тех же маленьких чашках, что и бакалейной лавки Йоэмона. С собой он их таскает, что ли? Алексей пригубил и похвалил. «Да, вкусно». «Где вы нас увидели? Неужели с Юноны?» «С нее», — подтвердил японец. «Мы могли застрелить вас еще там, но было интересно посмотреть, как вы замыслили операцию?» «И что?» «Неплохо для русских. И никуда не годится для Кёдон». «Для кого, простите?» «Ну, для Анивабан, Синоби, Кёдон». «У этих людей», — капитан кивнул на своих помощников, — «много имен». «Ага. Как бы поступили Кёдоны?» «Гора господствует на местности. Единственная дорога на Чебесань проходит под ней. Легко предположить, что именно на Юноне поставят засаду или наблюдательный пункт. Поэтому мы обошли бы ее с севера, по плату, Это заняло бы больше времени, но было бы неожиданно для противника. Лейков лишь вздохнул. Действительно, они с Калиной приняли глупое решение. С каторжниками оно бы прошло, а с японцами нет. «У меня к вам тоже есть вопросы», — сощурился Такигава. «Как вы уцелели ночью? Мы послали к вам двух лучших людей. Они должны были справиться». «Мне повезло. Когда я подстрелил в Тро первого садовника, при нем нашли шарики со слепляющей смесью. Я испытал их и понял, для чего эта штука. И когда такой шарик влетел в окно, я был готов». «Спасибо», — хмуро поблагодарил капитан. «Об этом я уже должен был бы догадаться заранее. Да, правда ли, что именно вы застрелили Шурку Аспида?» «Правда». «Фантастический выстрел. Как вам это удалось? Где учились?» «На войне», — лаконично ответил сыщик. «Скажите, а барон Таубе такой же опасный человек, как и вы?» «Нет, он намного опаснее». Японец задумался. «Ну, это можно проверить». «Проверяйте», — усмехнулся Алексей. «Но я бы не советовал». Принесли по второй чашке. У Лыкова учащенно билось сердце, хоть он и старался не подавать виду. Что дальше? Кажется, его решили не убивать, а Голунова. Изменников всегда карают. Калина Агеевич застыл в углу над божницей. Он тоже казался спокойным. Отставной старший унтер-офицер никогда никого не боялся. Конечно, не боится он и сейчас. На Кёданов смотрит почти с презрением. А на Такигаву, от которого теперь зависит его жизнь, равнодушно. И ясно ж, что ничуть не рисуется. «Капитан, зачем вам агентурная сеть в России? Неужели вы всерьез собираетесь с нами воевать?» Разведчик усмехнулся. «Почему нет? Вы считаете себя непобедимыми?» «Но согласитесь, что соотношение сил... Русских нельзя победить, если напасть на их дом. Пример Наполеона это показал. Но разве здесь возможна народная война? Дальний Восток наш, а не ваш. Из Петербурга войска не напасешься. Нет, если вдруг тут случится заварушка, мы вас одолеем». «Смешно», — ухмыльнулся надворный советник. «Вы давно на карту мира не смотрели? Поглядите. Вашу Японию, извините, пятаком накроешь, а для России нужна Рогожа». «Надо будем, накроем и Россию», — отмахнулся капитан. «Как у вас говорят, мал да удал. И вообще, моя работа рассчитана на десятилетия, и знать вам о ней не нужно. А нужно другое. Как выйти отсюда живым? Вот что должно вас занимать в эту секунду». «Ну и как?» — лениво осведомился Лыков. «Вы неплохо держитесь для русского», — похвалил Такигава. «Самурай вел бы себя так же. Насчет жизни. Вы знаете, кто нас интересует? Предлагаю обмен. Мы вас отпускаем. Вы возвращаетесь в город и даете погануцы письменное разрешение на перевод царя и его людей в окружной лазарет. И после этого уезжаете из Корсаковска. Лучше всего в Тарайку. Проверить, как строят дорогу. Когда вернетесь, царя на Сахалине уже не будет. Это понятно. Зато вас будет ждать ваш приятель, живой и здоровый. Слово офицера». Лыков встретился взглядом с Голуновым, и тот сразу же кивнул. «Соглашайся и уезжай». «А ты, он же обманет». Калина Агеевич пожал широкими плечами. «Моя бабушка говорила, два века не проживешь». Лыков чуть не вцепился Такигаве в рукав. «Много ли стоит ваше слово офицера?» Тот равнодушно ответил. «Узнаете, когда вернетесь. Или хотите остаться здесь? Царя ведь можно и без вас выручить». Лыков встал, подошел к Голунову и протянул ему руку. Как тогда, в тюрьме. «До встречи, Калина Агеевич!» «До встречи, Алексей Николаевич!»